Мерсер только что закончил рассказ о поездке на Сеир и о своих планах на возвращение. Мы сидели в тихом баре, никаких телевизоров по углам. Телефоны убраны, перед нами только спиртное и бармен. Где-то в глубине зала тихонько пиликал музыкальный автомат. Все говорили тихо, и также тихо звякал лед в стаканах. Я сообщил Мерсеру, что мне звонил Грант Артур. Спросил, слышал ли он про его несчастную любовь к дочери Равина. «Мираф Мендельсон», — кивнул Мерсер. «Конечно, слышал. Это первое, что он рассказывает людям о себе». «Похоже, он ее действительно любил. Он тогда ничего о себе не знал. Не знал о своем прошлом, о семье. Вы когда-нибудь так любили?» «Так это как? Любил ли я женщину, которая мне не подходила? Которую вы выбрали необдуманно, не глядя, потому что... Ну, потому что вам нужна была не просто подружка, а нечто большее». «А вы?» Я рассказал ему про Сэм и Санто-Кроче, про Конни и Плотцев. «Говорят, это свойственно ульмам». «Возможно, так и есть. Откуда мне знать? Конечно, я тоже любил». Мерсер только-только переехал в Нью-Йорк, жил без гроша в кармане, без друзей, и в один прекрасный день оказался на пороге огненного храма, расположенного на первом этаже многоквартирного дома. «Огненного храма? Зороастризм? Слыхали про такую религию?» «Не больше, чем все остальные». Мерсер прочел немало книг о мировых религиях, и зороастризм привлек его своей первобытностью. Зороастрийцы верят, что сначала был свет и была тьма, и свет боролся с тьмой. По крайней мере, так это приблизительно понял молодой Мерсер. Он некоторое время посещал храм и беседовал там с главным священнослужителем, человеком по имени Кир Мазда, в обязанности которого входило поддерживать огонь в очаге. Мерсеру нравились его усы, две половинки которых отталкивали друг друга точно магниты. Вскоре Мерсер заметил среди прихожан девушку и по уши влюбился. Два поколения тому назад ее семья переехала из Ирана в Америку, и теперь эта девушка всеми возможными способами бунтовала против родителей. Они с Мерсером прятались по углам, целовались в метро, строили наивные планы на будущее, но реальность взяла свое. Консервативные зороастрийцы не допускают смешанных браков. Браки детей устраивают родители. Так заведено. К тому моменту, когда Мерсеру исполнилось 20, его возлюбленная вышла замуж. Свое разбитое сердце он понес на фондовый рынок с целью вернуться в храм уже миллионером и сделать большое пожертвование. Утрата былого величия была не единственной бедой зороастризма. Им не хватало денег на работу с населением, на проповедование идей. «Вы сделали пожертвование?» «После того, как я заработал первый миллион, меня это уже не волновало. Сердечная рана заросла, хотя шрам остался. Зато после первой сотни я купил им храм в Нью-Джерси, анонимно». «Вы отомстили анонимно?» «Мне нечего было доказывать, и в почестях я не нуждался. А потом я ведь не в девушку влюбился, а в идею. Идею борьбы света и тьмы. В человека с пышными усами, в белом халате с золотым поясом, который поддерживал огонь. И в Дари. Мне нравилось звучание «Дари». Мерсер подозвал бармена. Мы пронаблюдали, как он безмолвно достал с полки бутылку, налил нам драгоценный напиток и вновь уткнулся в экран «Я-машинки». «Как я понял, христианином вы не были», — сказал я. «Отчего же? Я родился и вырос в христианской семье». Все было просто. В 13 лет он прошел крещение и получил именную Библию. Никто не заставлял и не уговаривал его читать Священное Писание, поэтому он так ни разу его и не открыл. Иисус Христос принадлежал ему по праву рождения и был ему другом. Он всегда заботился о Мёрсере. Когда Мёрсеру было страшно, он оказывался рядом и защищал его. Когда Мёрсер совершал дурной поступок, он смотрел на него с укором и печалью во взгляде. Когда Мёрсер искал прощения, он дарил ему прощение. Чтобы Иисус всегда его любил, от Мёрсера требовалось лишь одно – вера. Никаких жертв, ритуалов, особого образа жизни. Надо было только всем сердцем верить в Христа, и заодно это на Мёрсера сходила Божья благодать. То, что он практически ничего не знал о своей душе и не будет знать еще много лет, не имело значения. За веру он получал отпущение грехов, вечную жизнь и подарки на Рождество. Я с любовью вспоминаю нашу церковь, людей, которые были к нам добры. Помню, как после смерти мамы пытался молиться, складывал вместе ладони, склонял голову, а потом думал, допустим, сверху на тебя действительно смотрит Иисус Христос. Он ведь не идиот, так? Он знает, он все отлично знает. Так что окажи нам обоим милость, встань с колен. Дверь открылась, и в бар вошла шумная компания. Они купили выпивку и удалились в бильярдную, так что весь остаток вечера мы беседовали под стук бильярдных шаров, за которым следовали крики и стоны. Если честно, я их почти все перепробовал. Что все? Религии. Много лет Мёрсер посвятил дзен-буддизму и ежегодно ездил в Киото, где у него был учитель. На протяжении 30 лет, стабильно приумножая свое состояние, Мёрсер каждый год на 10 дней полностью отказывался от благ цивилизации и сутками напролет медитировал, сидя на татами, и попрошайничал на улицах. Словом, он всегда был в поиске. Поиске столь напряженном, что он никогда бы не увенчался успехом. 12 лет подряд я ездил в Киото. Эти поездки помогли мне увидеть общую картину, но оставили мое сердце холодным. Знаете, что я думаю о буддизме? Он дает правильные ответы на неправильные вопросы. Потом он увлекся джайнизмом, антропософией, учением Кришнамурти, ездил в Непал, Тибет, поднимался на Гималаи. Ему нравился иудаизм, Коран вызывал у него восхищение. Дианетика его насмешила. Он не уважал религии для всех. Унитарианизм, бахаизм и прочие телячьи нежности. Ему хотелось такой веры, которая понимала бы милосердие как справедливость, смягченную благодатью, и при этом не морочила бы ему голову всякими глупостями о том, что к смерти можно приспособиться, что ее можно преодолеть. Пусть меня не постигнет самое страшное. Пусть я никогда больше не буду страдать и испытывать неудобства, если пожелаю. Но в конце я все равно умру. Умру и, может быть, в ужасных муках. А что дальше? Кто знает? Тем временем тщетные поиски продолжались. Ни одна из существующих религий не давала ему достойного ответа на вопрос «Зачем я здесь?» «Жаль, я не смог стать христианином», — сказал Мёрсер. «Как это было бы здорово! На левом и правом плече сидели бы все знайки, готовые ответить на любой вопрос, решить любую проблему. Все эти праздники и благотворительные ужины, задушевные разговоры с Христом, мирная вечная жизнь». Он подозвал бармена, и тот подлил ему спиртного. «Самый интересный опыт на моей памяти — пятидневная... Как же это называлось, не помню. По сути, депрограммирование, но они называли это иначе. Депрограммирование? В какой-то момент я просто послал все к чертовой матери. Я страдал днями напролет. Из ищущего превратился в разыскиваемого. Терял время на всякие дурацкие мысли и переживания. Ради чего? В общем, я захотел избавиться от Иисуса Христа в голове. Ну, то есть от Бога, от Божьего голоса. Но поскольку меня воспитывали христианином, это был Иисус. Иисус судил, Иисус защищал, Иисус говорил «включи мозги». Что бы ни происходило, Иисус всегда был у меня в башке. Отпускал комментарии, навешивал ярлыки. «У вас тоже есть этот голос, вечно подсказывающий, что хорошо, а что плохо?» «Конечно. Только обычно он говорит мимо кассы». «А, вспомнил. Реканалирование. Так они это называли. Что-то типа реабилитационного центра. Находится в Калифорнии. Я давно заметил. Все, что не в Азии, находится в Калифорнии. Поехал я туда реканалироваться. У них куча сотрудников. Психотерапевты, неврологи, философы, атеисты. Идея в чем? Перестать думать, будто внутренний голос дарован тебе Богом, и поверить, что это твоя собственная совесть, которая с годами появляется у каждого. Этакий дар эволюции. Тебя подключают ко всяким приборам и мониторам, сканируют мозг, ты примериваешь на себя роль Бога, тебе показывают всякие ужасы, покадровые, видео разлагающихся трупов животных и все такое. Девиз – соучастие в собственной жизни. Вы это на ходу придумываете? Как такое можно придумать? Не знаю. И что, помогло? На некоторое время. Но привычка – вторая натура. Со временем ты возвращаешься к прежним установкам и убеждениям, и тогда надо снова лететь в Калифорнию, на донастройку. Они рекомендуют делать это раз в год. Посмотрите в интернете, сами убедитесь. Отзывы хорошие. А какой там вид на океан? Зачем вы все это делаете? Хо-хо-хо-хо. Он покосился на меня. Вы правда хотите знать? Хочу. Однажды Мёрсер стоял на платформе метро и ждал поезда. Ему было 18. За душой ни гроша. Он только-только поступил в Колумбийский университет, чтобы изучать экономику. Был конец зимы. Поезда ходили медленно. На платформе собралась изрядная толпа. Внезапно он упал на колени. Те, кто стоял в непосредственной близости, образовали вокруг него небольшое кольцо. Мёрсеру показалось, что он не падает, а левитирует. На толпу, которая смотрела на него сверху вниз, он тоже смотрел сверху вниз. Сзади он ощущал некое наполненное светом присутствие. Оно поднимало его, делая легким, как перышко. Но обернуться и посмотреть он не мог. На людей, которые с опаской косились на него, боясь подхватить какую-нибудь неведомую заразу, он глядел с улыбкой. Но они не видели улыбки. Они видели парня, который сперва рухнул на колени, а потом на спину. Мёрсер, паривший наверху, где царил некий осязаемый дух, знал об этих людях все. Их страхи, волнения, обиды, недовольство – и его улыбка была благосклонной. Он даже знал их имена и адреса. Он оказался в единственном замершем мгновении вечности. Он был бесконечно малой черной точкой. «В этом самый кайф», — сказал он, — «чувствовать себя черной точкой». А с другой стороны, испытывал тяжесть веков полных вакуума и огня, ледниковых периодов вечного безмолвия неведомых пещер. Выражаясь простым языком, это было прозрение, откровение, религиозный опыт. Возможно, весьма заурядный и посредственный, допускал он. Поезд подъехал. Люди вокруг колебались. Вызвать скорую? Известить сотрудников метро? плюнуть и уехать. Кто-то сердобольный оттащил его подальше от края платформы. Тот или то, что секунду назад касалось Мерсера сквозь его собственное парящее тело, исчезло. Он больше не парил. Он лежал на платформе и сквозь пальто чувствовал ее холод. Поезда приходили и уходили. Начался период отсутствия Бога в его жизни. «Когда мне было 28, — продолжал Мерсер, — я совершил поступок, от которого воздерживался 10 лет. С того дня на платформе метро. Я поехал в Бруклин. У меня был адрес, но в том доме я никогда прежде не бывал и не ожидал, что увижу на пороге ту самую женщину, однако под звонком значилось ее имя. «Вы меня узнали?» — спросил я. Она кивнула, но точно вспомнить не смогла. «Конечно, ведь прошло 10 лет». «После чего?» «После того, как мы увидели друг друга на платформе. Она была в толпе в тот день». «Где вы взяли ее адрес?» «Говорю же, я знал имена и адреса каждого, кто там стоял». Мерсеру надо было просто уйти. Увидеть ее, убедиться и уйти. Но она пригласила его в дом, и он принял приглашение. Они выпили кофе, и женщина спросила его, нашли ли полицейские преступника. «Преступника?» — переспросил он. «Ну да, человека, который вас ударил». Этот человек, полуголый, продрался сквозь толпу на платформе и ударил Мерсера медным чайником по голове. Поэтому Мерсер и упал. «Вы стояли, никого не трогали, а он на вас набросился». «Я думал, все было иначе». «И как же?» «Я знаю, как вас зовут и где вы живете. Откуда, по-вашему?» «Я рассказала все полиции. Думала, вы спросили у них». 20 лет спустя, когда Грант Артур стал рассказывать ему об Ульмах, Мерсер был готов его выслушать. Им Господь тоже больше не являлся. Не для того, чтобы упрекнуть, не для того, чтобы наставить на путь истины, не для того, чтобы утешить, не для того, чтобы успокоить, не для того, чтобы отпустить им грехи. Прошло уже 3000 лет, а Господь к ним так и не пришел. Ко мне он не приходил больше 30. Кто способен понять преимущество сомнения лучше, чем человек, который видел Бога, но память об этом у него отняли? Мерсер опустил глаза. «Наверное, вы считаете меня сумасшедшим». «На свете чего только не бывает», — ответил я. Он посмотрел на меня тяжелым, пьяным взглядом. Я вспомнил, что он пришел в бар гораздо раньше, и сколько бы штрафных я ни выпил, нагнать его вряд ли получится. И все-таки я был настроен скептически. Даже нанял частного детектива, азиатку. Если подумать, они могли и ей заплатить. «Как можно сомневаться в Боге, которого вы видели собственными глазами?» «Так вы еще не читали?» «Что?» 240-й кантонмент». «Нет, прочтите, все вопросы отпадут». «Что там написано?» Он допил и попросил налить еще. «Я не сумею передать всю красоту этого кантонмента. Ну, хоть самую суть. Простите, не могу. И даже пытаться не стану. Это будет несправедливо. Такое нужно испытать самому. Это ни с чем не сравнимо. Посетите Сеир». Мерсер поднял стакан и покачал его из стороны в сторону, как колыбель, глядя на жидкость внутри и сквозь нее. «Я больше не хочу задаваться вопросами», — сказал он. «Слишком от многого мне пришлось отказаться из-за своей дотошности. Она не принесла мне ничего, кроме несчастья». Он посмотрел на меня искоса. Голова и шея его уже не слушались. Я не христианин, не буддист, не зороастриец, не иудей. Он осушил стакан. Я шлюха, Пол. Шлюха, которая заглядывает в окна всех проезжающих мимо машин. Я устал. Я хочу стать собой. Мерсер жестом попросил бармена налить ему еще. На исходе дней почувствовать, что Господь тебя покинул, это ужасно, спору нет. Но чувствовать, что Господь игнорировал тебя всю жизнь, это, мой друг, просто ад. Настали выходные. Я решил повидаться с МакГоуэном. Мы пошли в бар и пропустили несколько кружек пива. Он рассказал, как идут дела у Red Sox. Я признался, что меня уже много дней преследуют навязчивые картинки. Харпер и Брин вместе ходят в торговый центр, катают детей на качелях, купают их в ванне и готовят им макароны с сыром. МакГоуэн не знал, кто такие Харпер и Брин. Я сказал, что в наши дни отстать от жизни проще простого. И кто же они? В сущности, обычные, нормальные люди, только знаменитости. Почему я не могу быть нормальным человеком? Потому что ты ненормальный, больной на всю голову. Спасибо. Нет, в самом деле, Пол, ты больной на всю голову. У тебя вечная депрессия. Чтобы почувствовать связь с миром, ты смотришь матчи Red Sox и слишком близко к сердцу принимаешь свою работу. Я не принимаю работу близко к сердцу. Я просто работаю. Ты думаешь о людях, волнуешься за них. Так нельзя. Их беды и горести не должны тебя касаться. Пациент — это огромный рот. В следующий раз постараюсь думать именно так. Постараешься, но не сможешь. Я подумал, что он ко мне слишком строг. Черт, да я всего лишь хотел отблагодарить его за доброту, за то, что помог мне тогда добраться до дома. Ты прав. Я больной на всю голову. В воскресенье я поехал в Павкипси, в дом для престарелых имени Сары Харвест Додд. Там жила моя мама. Мне бы хотелось сказать, что мы примило поболтали и отлично провели время, но она уже больше 5 лет была овощем. Мозг ей отказал. Она не могла сама мочиться, испражняться и есть, только бубнила что-то себе под нос и смотрела в телевизор. Она всегда выглядела одинаково, постаревшей лет на 10. Она сидела в инвалидном кресле в комнате с длинными цветастыми шторами и столом для пинг-понга, но без сетки. Я сел рядом и начал задавать привычные вопросы. «Как ты себя чувствуешь?» «Нет ответа». «Тебе удобно?» «Нет ответа». «Подложить подушку?» «Нет ответа». «Соскучилась?» «Нет ответа». «Чем сегодня кормили?» «Нет ответа». «Что смотришь?» «Нет ответа». «С тобой здесь хорошо обращаются?» «Нет ответа». «Что мне сделать, мам? Чего ты хочешь?» «Нет ответа». Тогда я стал рассказывать о себе. «У меня все хорошо. Работа кипит. Все довольны и счастливы. Правда, есть и плохие новости. Мы с Конни расстались. Мы и раньше расставались, но на сей раз уже навсегда. Она встретила другого. Я рад за нее, насколько могу быть рад. То есть очень рад. Просто до одурения, ма. Ты помнишь Конни?» «Конечно, нет», — сказал я. «Ты понятия не имеешь, кто такая Конни. Она к тебе приезжала пару раз. Ты ей понравилась, честное слово. Она тебя даже причесывала. Это в ее духе. Просто с ума сойти. Я тогда чуть не расплакался». Я взял ее за руку. Нет ответа. «Мама», — сказал я. Нет ответа. Ее лицо было повернуто почти в направлении телевизора. «Помнишь, как я не мог спать?» «Нет ответа». «Папа умер, и я не мог спать». «Нет ответа». «А потом как-то раз ты мне рассказала про китайцев». «Нет ответа». «Я так боялся остаться единственным бодрствующим человеком на всем белом свете. Не знаю почему, но боялся. И ты мне сказала, что я не могу быть единственным бодрствующим человеком на свете, потому что как раз в этот момент в Китае утро, и все китайцы просыпаются. Помнишь?» «Нет ответа». «Это помогло». «Ты знала?» «Нет ответа». «Хотя китайцы мне тогда казались очень странными людьми. Ну, из-за глаз». «Надеюсь, я успел тебе это сказать, пока ты еще не съехала с катушек». «Нет ответа». «Прости, что мешал тебе спать. Ты пыталась спасти семью, дать мне нормальную жизнь, и у тебя получалось. Я говорил тебе, что ты сумела дать мне нормальную жизнь?» «Нет ответа». «Я когда-нибудь тебя благодарил?» «Нет ответа». «Можно я сейчас поблагодарю?» «Нет ответа». «Можно тебя поцеловать?» «Вот сюда, в лоб?» «Нет ответа». «Я ее поцеловал?» «Нет ответа». «Даже сейчас, когда у меня бессонница, я вспоминаю про китайцев, и это помогает. Все благодаря тебе. И когда я наконец-то засыпаю, то сплю как убитый, ма. Каждую ночь я сплю как младенец».